Завтракали по-семейному неспешно и без лишних разговоров. Не так, как готовила Татьяна, а как готовила мать. С тарелками, блюдечками, подставками для яиц, с белоснежными салфетками, на которых блестели столовые приборы. «Умеете вы, Светлана Тимофеевна, сделать все красиво?» Татьяна поставила на стол тарелочку с сыром. «Мои родители живут во Владивостоке. Мы с сестрой уехали учиться в Москву. Жили, конечно, в общежитии. Там не то, что сервировка. Успеть кусок ухватить. 10 голодных ртов на одну сковородку жареной картошки». «Ничего, всему свое время. Научишься. Я сама из деревни. Когда мы с его отцом поженились, мать указала на Валеру, который сидел, как хозяин, в углу и держал на руках малыша. Я была совсем молодая, мало что умела. В нашей деревне жила старая бабка Акулина, сплетница страшная, с горбом на спине. Вот как-то пришел мой муж к теще и жалуется на меня. Говорит, ничего не умеет делать ваша дочь. Все у нее из рук валится, а мать ему в ответ. Так ты женись на Акулине, она все умеет. Все засмеялись, и только Сёма начал выгибаться и капризничать. «Есть просит, голодный!» Татьяна перехватила малыша у Вильницкого. У того неожиданно затрещал телефон в кармане рубашки. Валера заглянул на номер и поднялся. «Начальство требует». «Но сегодня суббота, выходной!» — робко возразила Татьяна. «Пока не поешь, никуда не поедешь», — приказала мать. Хлебников сидел за столом с пластиковой бутылкой минеральной воды. Видно, вчерашние вливания не прошли даром. Он глянул на входящего Вильницкого и пробурчал. «Долго спите, молодой человек?» «Сегодня вроде суббота», — неуверенно произнес Валерий. «Мы вчера договорились довести дело до конца. Забыл?» Вильницкий покраснел. «Да, он забыл. Хорошо выпил и заспал. Ничего тут не скажешь. Виноват». Михаил, казалось, не заметил смущения младшего напарника. Ребята из отдела Игоря Ковалева не уходили, перерыли кучу информации. Хлебников глянул на парня. «Голова болит? Успел позавтракать?» Валера только коротко мотал головой. Из-за такого незначительного отеческого внимания старшего товарища неожиданно снова подступил комок к горлу. «Какой-то я полицейский, получаюсь тряпочный, и для этой работы... слишком чувствительный». Парень понимал, что дело не в мягкотелости, а в том, что его выбила из колеи смерть Игоря Ковалева. За одну ночь отношение к профессии резко изменилось. Нет, он не собирался уходить из полиции. Просто шкура задубела болезненно. Он прокашлялся и взял себя в руки. «Это Македонов?» Михаил кивнул. «Есть доказательства? Полно». Его опознали и муж Немоляевой, и ее дочь Лена. «Сначала расскажи, профессор, что-нибудь пояснил по поводу мешка?» «Еще как! Мало того, он пообещал даже назвать фамилию владельца». «Вот это самое главное, потому что весь сыр-бор из-за этой находки. Во всяком случае, я так полагаю. Ну, начну сначала. Сегодня утром позвонил Эрин Исан, полицейский из Анталии. Толковый мужик, доложу я тебе. Так вот, что он рассказал. Будапештский университет организовал археологическую экспедицию. В коллектив попали специалисты из разных стран. Македонов к профи не относился, но он участвовал в нескольких подобных раскопках, имел рекомендации, поэтому его приняли без проблем. В одной из таких экспедиций он сдружился с Андресом Кишфалуди, по большому счету венгр, и рекомендовал приятеля. Они оказались одного возраста, со схожими интересами, поэтому поселились на одной съемной квартире. Кишфалуди из богатой интеллигентной семьи с высшим образованием все время поучал приятеля из России и относился к нему снисходительно, даже мог прилюдно унизить. В коллективе удивлялись, почему русский не пошлет Кишфалуди ко всем чертям и не снимет другое жилье. Парни походили друг на друга, и их иногда путали, только у русского волосы гораздо светлее. В какой-то момент терпение Македонова закончилось, но он не желал уходить просто так. Владимир захотел забрать жизнь венгра. Из разговоров он узнал, что у Андреса из родных остался только престарелый дядя, и тот дышит на ладан. У Хлебникова пересохло во рту. Он сделал несколько жадных глотков прямо из пластиковой бутылки. Я думаю, у Македонова созрел план в ту минуту, когда он услышал разговор приятеля с дядей. Венгр засобирался в Будапешт. Вот с этого момента я могу только предполагать, но, скорее всего, так и было. Кишфалуди приобрел билет на рейс Денизли-Стамбул, вылетающий в 10 часов вечера, а из Стамбула в Будапешт самолет отправляется в 6 утра следующего дня. Турецкий полицейский упустил тот момент, что самолеты из Денизли в Стамбул вылетают каждый час. Последний рейс в 12 ночи. Перелет составляет 1 час. Даже если вылететь последним рейсом, остается 4 часа до регистрации на самолет Стамбул-Будапешт. Этим и воспользовался Македонов. Незаметно от товарища на его паспорт русский приобретает билет на последний рейс. Берет автомобиль на прокат, чтобы увезти в аэропорт приятеля. Он специально забирает товарища на улице возле бара, где множество свидетелей видит, как Кишфалуди садится в арендованную машину. Время вечернее. В Турции в 8 часов уже темно. В баре много разноцветных огней. Машину с ярким логотипом компании, которая предоставляет в аренду авто, видно прекрасно. Однако в темном салоне водителя не различить. Македонов вывозит ничего не подозревающего товарища за город. Под каким-то предлогом выманивает из машины. Самая распространенная уловка – это поломка автомобиля. Он просит помощи. И когда приятель наклоняется, например, к колесу или заглядывает под капот, ударяет. И, думаю, не один раз, отчего венгр теряет сознание. Дальше дело техники. Убийца застилает салон целлофаном, чтобы кровь не попала на обивку, загружает тело на заднее сиденье и везет к месту окончательной расправы. Македонов присмотрел удобную площадку заранее. Он переодевает Кишфалуди в свои вещи, на шею свой православный крестик, на руку часы. Вливает в рот водку, заливает спиртным рубашку. Думаю, что он изуродовал лицо камнем, чтобы наверняка никто не опознал. Потом сбросил тело с обрыва. Сам надевает вещи приятеля, производит некоторые манипуляции с лицом для пущей схожести с Андресом и отправляется в аэропорт. Скорее всего, подкрашивает в темный цвет волосы. Свой паспорт оставляет на квартире. Когда офицер из Анталии проверял списки пассажиров, вылетающих в Стамбул, он видел Кишфалуди, покинул аэропорт Денизли в 12 ночи. Никому уже не интересно, что некто Кишфалуди не явился на рейс до Стамбула, вылетающий в 10 вечера. А уже в 6 утра Македонов по венгерскому паспорту летит в Будапешт. Куда он дел арендованный автомобиль? Оставил на стоянке возле терминала. Компания аренды автомобилей подтвердила этот факт. Турецкие эксперты сделали генетическую экспертизу? Сделали. ДНК зубной щетки, найденной в квартире, совпадают с ДНК трупа. Как ты понимаешь, щетка принадлежала Андресу. Однако Исан хочет точно убедиться и ждет приезда венгра. Вот почему они так долго держали тело, пока начальство не заставило поставить точки в этом деле. Все бы ничего, только один участник экспедиции присутствовал на процедуре опознания. Сам знаешь, как это делается. Эксперт откинул простыню, показал лицо. У свидетелей голова кругом от зрелища. Чьи вещи? Одежда, крестик, часы, конечно, русского. Однако один участник решил попрощаться с умершим. Как раз в тот момент, когда в морге надевали тело перед отправкой на родину. Вот тут археолог из Хорватии увидел руки. В его голову закрались сомнения. Но о них он сообщил полицейскому после того, как мачеха похоронила Македонова. Что с руками не так? Валера еле успевал следить за логикой повествования. Руки Владимир имел неопрятные, ногти короткие, с обкусанными краями, как раз, как у арестованного. А венгр за руками ухаживал, делал маникюр, ногти имел миндалевидной формы. На раскопках работал в перчатках или наносил жидкие перчатки. На шпателе, которым убили Вову Меньшикова, тоже обнаружили ликвид глав. Македонов беспрепятственно пользовался вещами, которые раньше принадлежали его товарищу. Пока мне все понятно, но как мог русский пересечь границу с Венгрией, когда я летал в Прагу на паспортном контроле? Пограничники по прибору проверяли отпечатки пальцев и сравнивали с отпечатками на паспорте. Он проходил через паспортный контроль как гражданин Венгрии с соответствующим паспортом. Слечили внешность и шагай. Они у граждан Евросоюза отпечатки не проверяют. Зачем Македонов снова вернулся в Турцию? Надеюсь, на этот вопрос нам поможет ответить твой профессор. Дело в том, что в этот момент русский перекрасил волосы в белый цвет, боялся, что его может случайно узнать кто-то из знакомых. Он заводил приятельские отношения в заповедной зоне, где бьют термальные источники, и Меньшиковы, и Зимушкина, и Малинина с экскурсией посещали это место. Там имеется бассейн Клеопатры, посетители могут искупаться. С русскими туристами как бы случайно заговаривает приятный молодой человек, рассказывает исторические нюансы, блещет остроумием и эрудицией. Когда туристы, изнывающие от жары, лезут в бассейн, он предлагает посторожить вещи. Многие не хотят платить за пользование кабинкой для сумок и одежды, а тут свой соотечественник. Да и брать нечего, денег нет. По дороге в Памуккале они потратились в магазинах, а что осталось, зашито в трусах или в лифчике. Да и в заповедной зоне охрана на каждом шагу. За время купания Македонов просматривает паспорт, фотографирует или запоминает адрес, незаметно делает слепки с ключей и в коробке с сувенирами подбрасывает что-то. Туристы возвращаются в Москву. Осталось только приехать по адресу, открыть дверь дубликатом и забрать это что-то. Ловко. Но почему он сам не доставит это что-то? Из Турции, как правило, везут много всякой всячины. На границе работают профессионалы. Идет на досмотр гражданка, вся в мыле, багаж перетянут полиэтиленом и скотчем, закидывает баулы на ленту, вытряхивает из ручной клади всю мелочь, сама проходит через рамку, идет честно и открыто, ни один мускул не дрогнет, только пот от жары льется. Пограничники, прекрасные физиономисты, видят. Нет смысла в тщательном досмотре. Ну а если вдруг кто-то попался с контрабандой, то Македонов здесь не при делах. Про ту встречу в Памуккале туристы и думать забыли. Но я полагаю, что убийца перегнал то, что хотел, без потерь. Почему не в Венгрию, а в Россию? Да потому что он русский, он здесь всех знает. То, что он переправил через границу, нужно продать и получить деньги. Значит, он это продал и где-то хранит деньги. А если он нам не скажет? Да куда он денется? Хлебников зло усмехнулся. Не скажет, дел мало. Ему пожизненный срок светит. 4 трупа, 2 женщины, ребенок и полицейский. Он убил, не моля его, потому что она его узнала. Что же такое он имел, что людей на тот свет отправлял так беззаботно? Вельницкий вздрогнул, в кармане зазвенел телефон. Он с удивлением подключился. Номер был незнаком. «Слушаю». Валера посмотрел на Хлебникова и губами прошептал. «Профессор». «Алексей Аркадьевич, да, ждем. Я предупрежу дежурного».